11 глава. Валандер вышел во двор и почувствовал, что поднялся ветер. Встав к ветру спиной, он осмысливал увиденное. Многие ли имеют дома телескопы? Едва ли. Да и Бьорклунд, насколько Валандеру известно, не разделял интереса брата к изучению ночного неба, иначе Ильва наверняка упомянула бы об этом. Вывод напрашивался сам собой. Телескоп принадлежал Светбергу. Ничего другого Валандеру в голову не приходило. Но возникал вопрос, почему Стуре Бьорклунд не сообщил полиции о телескопе? Есть ли у него основания скрывать это? Или он просто не знает, что телескоп находится в его сарае? Валандер взглянул на часы. Без четверти пять. Суббота, 10 августа. В спину дует теплый ветер. Осень пока не спешит с приходом. Валандер подошел к машине. На душе у него было тревожно. Неужели Стуре Бьорклунд убил своего двоюродного брата? Это не укладывалось в голове. Нужно немедленно выяснить, что знает и что скрывает Стуре Бьорклунд. Валандер позвонил из машины в участок, но ни Мартинсона, ни Хансона на месте не оказалось. Тогда он связался с дежурным и попросил выслать в Хедескугу наряд. «Что случилось?» — спросил полицейский. «Нужно организовать наблюдение», — ответил Валандер. «Это имеет отношение к делу Светберга». «Нашли того, кто в него стрелял?» «Нет, обычная проверка». Валандер объяснил дорогу и сказал, что на машине не должно быть опознавательных знаков. Когда он подъехал к условленному месту, машина из Истеда уже ждала его. Валандер показал патрульным, откуда вести наблюдение. Они должны сообщить ему, когда появится Бьорклунд. Сам Валандер отправился в Истед. Он очень проголодался. Во рту пересохло. Остановившись у придорожного киоска, Валандер заказал гамбургеры, и пока их разогревали, выпил содовой. Поел он, как всегда, в торопях и еще купил литровую бутылку минеральной воды в дорогу. Ему нужно было привести в порядок свои мысли. Зная, что в полиции ему спокойно подумать не дадут, Валандер выехал из города и припарковал машину возле Сальтшобаденской гостиницы. Ветер крепчал, но Валандер нашел защищенное место и, усевшись на чью-то старую тачку, закрыл глаза. «Где-то должен быть ключ», — думал он. «Должны быть точки соприкосновения, которые я пропустил или не увидел». Валандер старался в мельчайших подробностях восстановить в памяти прошедшие события и вновь оценить их значимость. Но все его старания были тщетны. Прояснить картину случившегося не удавалось. Валандер пытался представить, как повел бы себя в такой ситуации Рюдберг. Пока он был жив, Валандер всегда обращался к нему за советом. Тогда они подолгу бродили по берегу или до утра просиживали за рабочим столом и говорили, говорили, пока не находили какую-нибудь зацепку. А теперь Рюдберга нет, и Валандеру даже мысленно не удалось вызвать его на диалог, не удалось услышать его голос. Иногда Валандеру казалось, что в Анбрид он нашел себе нового собеседника. Она тоже умела слушать и не боялась неожиданным поворотом мысли пробить брешь в самой, казалось бы, глухой стене проблем. «А почему бы и нет?» — думал Валандер. «Анбрид — толковый полицейский. Но не будем торопить события». Он тяжело поднялся с тачки и пошел к машине. «В этом расследовании есть одна повторяющаяся деталь», — думал Валандер. «Переодетые люди. Светберг спрашивает про костюмированные вечеринки». Ребята на фотографии наряжены в костюмы. И там, и тут повсюду костюмы. В 6 Валандер снова был на работе. Анбрид, по его подсчетам, должна была вернуться из Трелеборга к 7. Хансон и Мартинсон только что вышли, чтобы поесть. Вероятно, Мартинсон пригласил Хансона к себе, как делал всегда, когда они работали вместе. Как только все соберутся, Валандер начнет совещание, которое, он уже знал заранее, затянется далеко за полночь. Валандер снял куртку и набрал номер телефона больницы. С некоторым трудом он все же дозвонился до лечащего врача Исы и узнал, что ее состояние стабилизировалось. Теперь можно было рассчитывать на счастливый исход. Доктора этого Валандер знал, они встречались с ним раньше. «Я знаю, что задаю запрещенный вопрос, но мне нужно выяснить, она действительно хотела покончить с собой или просто пыталась таким образом привлечь внимание к своим проблемам?» – спросил Валандер. «Если не ошибаюсь, это вы нашли ее?» — задал встречный вопрос доктор. «Да, я». «Давайте тогда поиграем в дипломатию», — продолжал врач. «Скажем так, ей повезло, что вы ее нашли и что не приехали позже». Валандер понял и хотел положить трубку, но в голове неожиданно возник еще один вопрос. «Скажите, ее кто-нибудь навещал?» «К ней пока никого не пускают». «Это естественно. Меня интересует, справлялся ли кто-то о ее здоровье». «Я сейчас выясню». Валандер ждал у телефона и одновременно шарил по карманам в поисках листка с телефонами, который ему дал Лундберг. В трубке снова зазвучал голос доктора. «Никто не приходил и не звонил. А родителям сообщили?» «Пока нет, но сообщим», — ответил Валандер. Он нажал на рычаг. Потом, сам не зная, в какую страну звонит, Валандер набрал первый из записанных Лундбергом номеров. В трубке раздались гудки, но к телефону так никто и не подошел. Выждав 15 сигналов, Валандер повесил трубку и набрал следующий номер. На этот раз ждать пришлось недолго. Женский голос произнес «Алло!». Валандер представился и услышал, что с ним говорит Берит Эденгрен. Он, осторожно стараясь не сгущать краски, стал рассказывать ей об Исе. А сам все время думал о юноше по имени Йорген, брате Исы. Оба, и брат, и сестра, пытались уйти из жизни, от этого никуда не денешься. Женщина слушала его молча и отреагировала на рассказ очень сдержанно. «Я поговорю с мужем», — сказала она, — «и мы решим, нужно ли возвращаться домой». «Вот так любящая мамаша», — возмущенно подумал Валандер. «Я надеюсь, вы поняли, что дело могло кончиться плохо. Но кончилось хорошо, и надо этому радоваться». Валандер оставил ей телефон больницы и фамилию врача. О Светберге он решил пока не упоминать и спросил лишь про праздник середины лета. «Иса довольно скрытный человек, я ничего не знала ни про какой праздник». «Может быть, она говорила отцу?» «Сомневаюсь. Мартин Боге, Лена Нурман, Астрид Хильстрюм, знакомы ли вам эти имена?» «Это друзья Исы». «Иса не говорила, где они собираются отмечать праздник?» «Нет». «Это очень важно. Постарайтесь вспомнить, не называла ли она какое-нибудь место». «У меня хорошая память, Иса ничего не говорила». «Устраивала ли она когда-нибудь дома костюмированные вечеринки?» «Неужели это так важно?» «Да, ответьте на мой вопрос». «Я не копаюсь в ее гардеробе». «Есть ли запасной ключ от большого дома?» «Он лежит в водосточной трубе справа от входа, но Иса о нем не знает». «В ближайшие дни он ей все равно не понадобится. И еще один вопрос. Говорила ли вам Иса, что после праздника середины лета уедет?» «Нет». «А как часто она ставила вас в известность о своих планах?» «Только если нуждалась в деньгах, что, впрочем, было ее нормальным состоянием». Терпение Валандера было исчерпано. Больше он сдерживаться не мог. «Мы наверняка еще позвоним вам», — рявкнул он и, уже швырнув трубку на рычаг, вдруг понял, что так и не знает, где находится Эденгрене — в Испании или во Франции. Чтобы отвлечься, Валандер отправился в столовую за кофе. На обратном пути вспомнил, что должен сделать еще один звонок. На этот раз он дозвонился сразу. «Брур Сунделиус?» «Да, я». Голос в трубке, казалось, принадлежал пожилому человеку. Говоривший держался очень уверенно. Валандер объяснил, кто он, и только собрался спросить про Светберга, как собеседник прервал его. «Я давно жду вашего звонка. Странно, что вы не позвонили мне раньше». «Я звонил, но мне никто не ответил. А почему вы ждали моего звонка?» Ответ прозвучал сразу, без малейшей заминки. «У Карла Эверта было немного близких людей. Я был его другом и не сомневался, что вы захотите со мной поговорить». «О чем? Вам лучше знать?» «Все верно», — подумал Валандер. «Молодец, бывший банкир. Несмотря на возраст, с головой у тебя все в порядке». «Я бы хотел встретиться с вами. Все равно где, здесь или у вас дома. Если можно, завтра, в первой половине дня». «Раньше у меня была работа», — сказал Сунделиус. «А теперь я лезу на стенку, не зная, чем занять бесконечные пустые часы. Стою я рано, в половине пятого. Приходите ко мне в Ведергрэнд. На мои ноги надежда плохая. Вам сколько лет, комиссар?» «Скоро 50». «Значит, на сидячий образ жизни вам переходить еще рано. Даже наоборот, нужно больше двигаться, иначе могут начаться проблемы с сердцем или диабет». От неожиданности Валандер растерялся. «Алло, вы меня слушаете?» «Да-да», — ответил Валандер, — «слушаю. Если не возражаете, я приеду к вам в 9 часов». В половине восьмого все собрались в комнате для совещаний. Пришли Элиза Хольгерсон и даже прокурор. Этой осенью он замещал Пера Окессона, который уехал в Уганду, решив, наконец, после многолетних колебаний, сменить род занятий. Сейчас Окессон работал в Международной комиссии по делам беженцев. Он отсутствовал уже второй месяц. Иногда Валандер получал от него письма. В них Окессон рассказывал про свою жизнь, про то, как он ощущает себя в новом качестве и как приспосабливается к абсолютно новой для себя среде. Они никогда не были близкими друзьями, но теперь Валандер скучал по Окессону, а временами даже с завистью думал, что ему самому тоже надо сменить род занятий и попробовать себя в чем-нибудь другом. Скоро ему исполнится 50. Места на полях остается все меньше, а заполняется оно все быстрее. Фамилия прокурора была Турнберг. Он приехал откуда-то из-под Эребру, и до сих пор Валандеру почти не приходилось иметь с ним дело. Он перевелся в Истад только в середине мая. Турнберг был чуть моложе Валандера и производил впечатление спортивного, энергичного, но высокомерного человека. Определенного мнения о нем Валандер пока не составил, но симпатии к нему не чувствовал. Валандер постучал карандашом по столу и оглядел собравшихся. Стул Светберга все так же пустовал. «Интересно, сядет ли кто-нибудь на этот стул?» – подумал Валандер. Поскольку Бьоркмунд мог в любой момент вернуться домой, Валандер начал совещание с рассказа о своей находке. «А мы обнаружили другую странность», – произнес Мартинсон. «Я обратил внимание на то, что в деле нет ничьих дневников. Поспрашивал остальных, у них то же самое. Похоже, никто из ребят дневников не писал. Даже ежедневников, и тех нет». «Мало того», – добавил Хансен, – «у них нет ни одного письма». «Меня тоже это удивляет», – добавила Анбрид. «Такое впечатление, что они заметают за собой следы. А те, с которыми вы сегодня встречались, тоже такие? Я имею в виду ребят с другой фотографии». «Да», — ответил Мартинсон. «Может, их стоит получше потрясти?» «Давайте не забегать вперед», — остановил его Валандер. «Иса Эденгрен постепенно возвращается к жизни. Скоро мы сможем с ней встретиться и поговорить. Не будем забывать о том, что она всерьез хотела умереть. А ее брат Йорген несколько лет назад покончил с собой, написав предсмертное письмо, в котором, не стесняясь в выражениях, послал родителей ко всем чертям». Мартинсон полистал свои записи и уже приготовился сделать сообщение, как вдруг в дверь постучали. На пороге стоял полицейский. «Бьёрклунд вернулся домой», — доложил он, обращаясь к Валандеру. Валандер встал. «Я поеду один», — сказал он. «Это же не операция по захвату преступника. Продолжим, когда вернусь». Но тут поднялся Нюберг. «Пожалуй, я должен взглянуть на этот телескоп», — сказал он. Они отправились в Хедескугу на машине Нюберга. Полицейский автомобиль ждал их у поворота. Валандер вылез из машины и подошел к полицейскому, сидящему за рулем. «Он приехал 20 минут назад», — доложил патрульный, — «на Мазде». «Вы свободны», — распорядился Валандер. «Может быть, вас подстраховать?» «Нет, не нужно». Валандер снова сел в машину Нюберга. «Все в порядке. Бьёрклунд дома. Поехали». И они двинулись дальше. Нюберг притормозил возле ворот. Из открытого окна слышалась музыка, латиноамериканские ритмы. Валандер позвонил. Музыка смолкла. Бьёрклунд открыл дверь. На нем были только шорты. «Мне надо срочно задать вам несколько вопросов», — вместо приветствия сказал Валандер. Бьёрклунд задумался. Потом улыбнулся. «Ах, вот в чем дело», — проговорил он. «Что вы имеете в виду?» «Вот почему на повороте стоит машина». Валандер кивнул. «Я уже приезжал к вам, но вас не застал, а дело не терпит отлагательства». Бьёрклунд впустил их в дом. Валандер представил Нюберга. «Когда-то в молодости я мечтал стать экспертом-криминалистом», — заметил Бьёрклунд. «Посвятить свою жизнь поиску следов. Как это романтично!» «В действительности это совсем не так весело, как кажется», — буркнул Нюберг. Бьёрклунд удивленно посмотрел на него. «При чем тут веселье? Я говорю, что хотел стать следопытом». Они стояли на пороге большой комнаты, и Валандер отметил про себя, что ее обстановка поразила Нюберга. «Давайте сразу перейдем к делу», — сказал Валандер. «В одной из ваших надворных построек, в углу, среди старых вещей, я обнаружил накрытый брезентом предмет, который, насколько я понимаю, является телескопом. Меня интересует, не этот ли телескоп пропал из квартиры Светберга?» Бьёрклунд смотрел на него непонимающе. «Телескоп? В моем сарае?» «Да». Бьёрклунд отступил на шаг, словно желая подчеркнуть, что не хочет даже рядом стоять с полицейским. «А кто дал вам право рыться в моих вещах?» «Я уже сказал, что искал вас. Дверь в сарае была открыта. Я решил, что вы там. Вошел и увидел телескоп». «Разве в нашей стране полицейские имеют право без спроса заходить в чужие дома?» «Если вы считаете, что я совершил что-то противозаконное, вы вправе обжаловать мои действия». Бьёрклунд смерил его долгим взглядом. Лицо его выражало явную враждебность. «Пожалуй, я так и сделаю». «Хватит, черт побери!» – разозлился Нюберг. «Отвечайте на вопрос. Итак, знаете ли вы о том, что в вашем сарае стоит телескоп?» «Нет». «Надеюсь, вы понимаете, что это кажется по меньшей мере странным». «Мне все равно, что вам кажется. Насколько мне известно, никакого телескопа в моем сарае нет. Мы сейчас пойдем и посмотрим на него. А если вы откажетесь впустить нас туда, я оставлю здесь Нюберга, а сам поеду в прокуратуру за ордером на обыск. И я его получу, будьте уверены». Однако Бьёркунд продолжал держаться все так же отчужденно и даже враждебно. «Меня подозревают в каком-нибудь преступлении?» – спросил он. «Пока я просто хочу получить ответ на свой вопрос». «Я уже ответил на него». «Значит, про телескоп вы ничего не знаете. А сам Светберг мог его сюда поставить?» «Зачем ему ставить сюда телескоп?» Я спросил, мог ли он это сделать. Ответьте, да или нет. «В принципе, он, конечно, мог поставить его туда в мое отсутствие. Я же не перебираю каждый день вещи в сарае». Валандер поверил Бьёркунду и почувствовал облегчение. У него словно камень с души свалился. «Пойдемте, посмотрим». Бьёркунд кивнул, сунул ноги в саба и, как был в одних шортах, направился к сараю. Открыв дверь, они зажгли свет и уже хотели войти. Но тут Валандер остановился и обратился к хозяину с вопросом. «Скажите, на ваш взгляд, здесь ничего не изменилось?» «А что могло измениться?» «Вам лучше знать свой сарай». Бьёркунд огляделся и пожал плечами. «По-моему, здесь все по-старому». Валандер провел Нюберга и Бьёркунда в угол и приподнял брезент. Изумление хозяина сарая казалось неподдельным. «Понятия не имею, как он сюда попал», — сказал он. Нюберг сел на корточки и стал осматривать телескоп. В руках у него был яркий карманный фонарик. «По поводу того, кому телескоп принадлежит, сомневаться не приходится», — сказал он и указал на маленькую металлическую пластинку с именем Светберга. Забыв о своем возмущении, Бьёркунд вопросительно посмотрел на Валандера. «Ничего не понимаю», — проговорил он. «Зачем Светбергу прятать у меня свой телескоп?» «Давайте вернемся в дом», — предложил Валандер. «А Нюберг пусть побудет здесь». Пока они шли через двор, Бьёркунд поинтересовался, не хочет ли гость кофе, но тот ответил отказом. Опустившись на уже знакомую жесткую лавку, Валандер спросил, «Как вы думаете, сколько времени мог находиться здесь телескоп?» Было видно, что Бьёркунд очень старается дать ответ на заданный вопрос. «У меня плохая зрительная память, а уж расположение каких-то конкретных вещей я совсем в голове не держу, поэтому сказать, как давно он тут стоит, не могу». Валандер почувствовал, что вопрос надо задать иначе. Но для этого он должен узнать у Ильвы Бринг, когда та в последний раз видела телескоп в доме Светберга. «Мы вернемся к этому позже», — сказал он. «А сейчас Нюберг осмотрит телескоп, и мы перевезем его в участок». Но Бьёркунд как будто не слышал Валандера. Его вниманием завладела какая-то другая мысль. «Возможно, все происходило иначе», — проговорил он. «И телескоп сюда принес кто-то другой». «В таком случае этот кто-то должен был знать о вашем родстве со Светбергом и о том, что он здесь бывает». Валандер заметил на лице Бьёркунда тень беспокойства. «Вы что-то вспомнили?» – спросил он. «Что?» «Я не знаю, важно ли это», – с сомнением в голосе проговорил Бьёркунд. «Но однажды мне показалось, что в усадьбе кто-то был». «Как вы это заметили?» «Я не заметил, я почувствовал». «На чем было основано это чувство?» «Именно это я сейчас и пытаюсь вспомнить». Валандер больше не спрашивал, он ждал. Бьёркунд напряженно размышлял и, наконец, рассказал ему о своих подозрениях. «Несколько недель назад я ездил в Копенгаген. Домой вернулся утром. Лил дождь. Я вошел во двор и вдруг остановился. В чем дело, разобрал не сразу. А потом понял, что в мое отсутствие кто-то тронул одну из скульптур. Одного из чертей». «Это копия средневековых изображений дьявола, оригиналы находятся в Руанском соборе». «В сарае вы сказали, что у вас плохая зрительная память. Только не тогда, когда дело касается моих скульптур. Одна из них была повернута. Я в этом совершенно уверен. Кто-то заходил во двор в мое отсутствие». «Это не мог быть Светберг?» «Нет, он не приезжал сюда без предварительной договоренности». «Вы спрашивали его об этом?» «Нет, но я уверен и так. Мы хорошо знали друг друга». Валандер кивнул, и Бьёркунд продолжал свой рассказ. «Здесь был кто-то чужой». «Значит, когда Светберг бывал занят, а вы отсутствовали, за домом вообще никто не присматривал?» «Кроме почтальона здесь никто не бывает». Бьёркунд говорил очень убежденно, и не верить ему не было оснований. «По-вашему, получается, что кто-то чужой приходил сюда и поставил в сарай телескоп, так?» «Да, хоть это и кажется совершенно невероятным». «Когда это случилось?» «Несколько недель назад». «А точнее...» Бьёркунд принес карманный ежедневник и, полистав его, нашел нужное число. «Меня не было 14 и 15 июля». Валандер постарался запомнить даты. Тут дверь открылась, и в комнату вошел Нюберг. В руке он держал мобильный телефон. «Я позвонил в Истат, чтобы мне привезли рабочую сумку», — сказал он, обращаясь к Валандеру. «Хочу прямо здесь заняться телескопом. Ты бери машину, а за мной, когда закончу, пусть заедет какой-нибудь патруль». Нюберг ушел. Валандер поднялся и в сопровождении Бьорклунда направился к дверям, по дороге уточняя некоторые детали происшедшего. «Вы наверняка размышляли над тем, что случилось», — сказал он. «И не могу понять, кому понадобилось убивать Светберга. Что-нибудь более бессмысленное трудно себе представить». «Да», — ответил Валандер, — «вы правы. Кому была нужна его смерть? И зачем?» Они распрощались во дворе. Вечерело. Свет, падавший из окон дома, выхватывал из темноты отдельные скульптуры. Валандер возвращался в город на машине Нюберга. Ясности в деле нисколько не прибавилось. В 9 часов совещание возобновилось. Оперативники обсуждали результаты своих бесед с друзьями пропавших молодых людей. Первым отчитывался Мартинсон. Хансен помогал ему по мере необходимости. Валандер слушал очень внимательно. Несколько раз просил Мартинсона уточнить, а в одном месте даже повторить сказанное. Потом наступила очередь Ан Бритхёглунд. Пока она говорила, Валандер составил список всех юношей и девушек, так или иначе упоминавшихся при обсуждении. Около 11 сделали перерыв, во время которого Валандер сходил в туалет и выпил стакан воды. В 11:45 оперативники опять собрались за столом. «Сейчас», — сказал Валандер, обращаясь к присутствующим, — «мы можем сделать только одно — объявить Боге, Нурман и Хильстрюм в розыск. Надо вернуть их домой как можно быстрее». Никто не возражал. Все и так было очевидно. Лиза Хольгерсон взяла на себя выполнение принятого решения. Мартинсон вызвался ей помочь. Валандер видел, что сотрудники устали, но пока не мог отпустить их по домам. Предстояло обсудить еще ряд вопросов. «Никому из вас не удалось из этих ребят ничего вытянуть», — сказал он. «Они признают, что были знакомы с пропавшими, общались, дружили и все. Складывается впечатление, будто они сознательно умалчивают о чем-то. По-моему, и вам показалось, будто ваши собеседники чего-то не договаривают, словно боятся раскрыть какую-то тайну. Я правильно вас понял?» «Да», — ответила Анбрид, — «они что-то скрывают». «Но они совершенно спокойны», — добавил Мартинсон, «и, похоже, не сомневаются, что боги Нурман и Хильстрюм отправились путешествовать». «Дай бог, чтобы они были правы», — вставил Хансен. «Только мне эта история не нравится». «Мне тоже», — ответил Валандер и бросил на стол ручку. «Чем же, черт возьми, занимался Светберг? Надо сделать все возможное, чтобы выяснить это, причем быстро. И кто эта женщина на фотографии?» «Мы проверили ее по всем нашим картотекам», — ответил Мартинсон. «Этого мало», — возразил Валандер. «Нужно напечатать ее снимок в газетах, указав, разумеется, что она пока вне подозрений. Как-никак мы расследуем убийство полицейского». «Вряд ли женщина станет палить из дробовика кому-нибудь в лицо», — сказала Анбрид. Ей никто не возразил. Они просидели почти до полуночи. Следующий день, хотя и воскресный, тоже обещал быть напряженным. Для Валандера он начнется с посещения бывшего директора банка Сунделиуса. На выходе из полицейского участка Валандер задержался с Мартинсоном. «Мы должны сделать все, чтобы вернуть ребят домой, навести в больнице Ису Эденгрен и поговорить с ней, а остальных, с кем вы уже встречались, вызовем сюда, в участок. Надо обязательно узнать, какие у них там секреты». На этом они расстались, и каждый направился к своей машине. Валандер чувствовал себя разбитым. Дома, уже засыпая, он успел подумать, что Нюберг еще не вернулся от Бьорклунда. На рассвете над городом прошел небольшой дождик. Ветер разогнал тучи, день обещал быть теплым и ясным.